Раздел 4. Класс насекомые, вид человек. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Весь непереносимый ужас рассказа Франца Кафки «Превращение» заключается в том, что не только в первых словах, но и дальше, на протяжении всего повествования, автор ни разу не сбивается с этого будничного тона. Главная трагедия проснувшегося насекомым Грегора Замзы, что ему затруднительно подняться с постели и отправиться на службу. Начало рассказа страхового чиновника Кафки напоминает его дневниковую запись 1911 года. Когда я сегодня хотел подняться с постели, я свалился как подкошенный. Причина этого очень проста. Я совершенно переутомился. Так же думает и коммивояжер Замза. От этого раннего вставания можно совсем обезуметь. Человек должен высыпаться. Но жизнь продолжается. Кафка. Впрочем, завтра, наверное, уже опять все будет в порядке, и я приду на службу. Замза. Я уже совсем пришел в себя и уже встаю. Я сейчас сам приду в фирму. Прежняя жизнь, если почему-то и не продолжается, то продолжаться должна. Вот так неторопливо, неэффективно, буднично Михаил Барышников начинает роль Грегора Замзы в спектакле «Превращение. Метаморфозис» в Бродвейском театре «Итель-Берримор». Метаморфоз здесь сразу несколько. Состоялось превращение рассказа Кафки в пьесу усилиями Стивена Беркоффа. Он же в качестве режиссера-постановщика превратил пьесу в спектакль. И главное, балетный танцовщик Михаил Барышников превратился в драматического актера. Это действительно главное, и я совершенно не представляю себе, как играл Грегора в парижском спектакле Беркоффа Роман Поланский. Наверняка там было придумано нечто убедительное, но после Барышникова с его фантастической пластикой иной Грегор кажется немыслимым. Я небольшой театрал и не способен сразу, как полагается, с вешалки, тем более здесь ее нет, включиться в заданную условность театра. Актер, просто пересекающий пешком сцену, а уж тем более произносящий что-то, вызывает у меня в 9 случаях из 10 острое чувство стыда. Барышников же на протяжении всех 95 минут спектакля не ходит, а ползает и карабкается, не говорит, а издает звуки. И нет ни секунды сомнения в том, что это коммивояжер Замза, который превратился в насекомое, проснувшись однажды утром. Вот этим утром, то есть с самых первых минут спектакля, обещая захватывающее зрелище, ни разу этого обещания не нарушив, Барышников виртуозно держит паузу. В безмолвии он лежит на спине, шевеля членистыми ногами в полосатых брюках, над крыльями, головой щитообразной передней спинкой и в пенсне, разглядывая свое брюшко в жилете. Превращение состоялось. Жизнь, как уже было сказано, продолжается. Нигде и ни в чем Барышников не сбивается с беспристрастного тона Кафки, ведущего повествования о жизни человека-насекомого со спокойствием Фабра. В рассказе нет вопля, который издает другое литературное создание, тоже существующее в параллельном обычному мире. «Матушка, пожалей о своем больном дитятке!» У Кафки в предельном случае вздох. «Мама, мама!» — тихо сказал Грегор и поднял на нее глаза. Мать, отец и сестра в инсценировке Беркоффа временами теснят на задний план Грегора. В театре это происходит буквально. Замза, Барышников, обитает на возвышении у задника, окруженном сварными трубами клетки паутины. Это и есть его комната. О том, как он существует в минималистских декорациях спектакля, я скажу банальность. Это надо видеть. Все-таки речь идет не просто о драматическом искусстве, а о виртуозном воплощении драмы в пластике. Разумеется, Барышников произносит текст своей роли, говорит, но не вполне внятно, насекомым голосом, как сказано у Кафки, которому примешивался какой-то подспудный, но упрямый болезненный писк. Точная находка. Во время разговоров родных Грегор из соседней комнаты время от времени издает странные нечеловеческие звуки, от которых цепенеют домашние. Когда же Барышников по ходу спектакля высказывается артикулированно, то его русский акцент придает речи достоверный легкий оттенок потусторонности. Итак, в полном соответствии с рассказом за Грегором закреплен задний план. У Кафки переднего плана нет вовсе, у Беркоффа это домашний. Кафкианская тема одиночества, экзистенциальной отчужденности в спектакле приобретает более конкретный характер. По сути дела, это семейная драма. Грегор осужден прежде всего от своей семьи. От бессловесной гусеницы матери, от самодовольного жука отца, от жизнерадостной бабочки сестры. Мать и в рассказе, и в театральной постановке остается невнятной и безличностной, носительницей абстрактной идеи материнства. Намеченная у Кафки линия надрывной экстатической жертвенности сестры Греты, единственной в семье, согласившейся как-то ухаживать за насекомым братом, в спектакле еще больше усилена и доведена до идеи жертвенности извращенной. Грета взрослеет и как бы очеловечивается, в том смысле, что становится полноценным гоминидом за счет расчеловечивания Грегора. И когда он, больная, замученная и исхудавшая тварь, умирает, выброшенная, как и положено насекомым, на помойку, сестра своей вампирской, пышущей юностью подтверждает вечную цикличность мира. Несмотря на все горести, она за последнее время расцвела и стала пышной красавицей. Последние слова рассказа о Грете, а именно о том, как она выпрямила свое молодое тело. Лишенный прямохождения Грегор проиграл, как случается обычно. Большие рыбы пожирают малых, высшие животные одолевают низших, человек попирает насекомое. Даже такое, как Грегор Замза, насекомое с прекрасным прошлым Комева и Жора. Но если сестра завершает эпопею превращения Замзы, то главным действующим лицом этой коллизии является отец. И здесь снова на сцену выходит сам автор. Отец Грегора — это Кафка-старший из знаменитого письма к отцу. «По силе, здоровью, аппетиту, голосовым данным, красноречию, довольству собой, самоуверенности, выносливости, присутствию духа». Инсценировщик и режиссер Стивен Берков находился в гораздо более выигрышном положении, чем писатель Франц Кафка. Он читал письмо к отцу, когда писал пьесу, а Кафка, когда сочинял рассказ «Превращение», еще нет. Письмо написано на 5 лет позже. Поэтому сценическая интерпретация превращения почти столько же, сколько и рассказу, обязана литературному обращению сына к отцу и дневникам писателя. У старшего Замзы в гротескном исполнении Рене Обержунуа манеры старшего Кафки — говорить, есть, поучать, делать замечания. В семью Замзы перенесен сложный комплекс отношений семьи Кафки. Мне странно было читать в некоторых рецензиях на спектакль «Превращение» сетование на социализацию Кафки, на превращение философской притчи в антибуржуазный фарс и даже в марксистский кич. Основанием к таким суждениям стали, по-видимому, те сцены, где родня Грегора утрирует свою тягу к его деньгам и свою зависимость от его заработка. Опять-таки, в рассказе этот мотив звучит куда приглушеннее, чем, скажем, в дневниках, где писатель, например, в записи 15-го года года публикации «Превращения» ясно говорит о том, что из-за родителей не может бросить службу и заняться только литературой. В спектакле же усилена тема денег, и есть несколько коротких эпизодов с марионеточно четкими движениями членов семьи и их восклицаниями «сигары», «платья», «пиво», «развлечения» и так далее. Но, конечно же, это если и карикатура, то не социальная, а антропологическая. Пародируется не класс буржуа, а род человеческий. Да и вообще, Кафку жадность не оскорбляла и не раздражала. Он считал ее одним из вернейших признаков того, что человек глубоко несчастен. Над несчастными Кафка не смеялся. И не о Марксе стоит тут вспоминать, а о Фрейде. Тяжелый комплекс неполноценности, который испытывал писатель по отношению к отцу, не надо и трудиться вычленять по психоаналитическим признакам. Все уже сказано в письме. Один пример из множества. «Я худой, слабый, узкий, ты сильный, большой, широкий. Я казался себе жалким, причем не только перед тобой, но перед всем миром, ибо ты был для меня мерой всех вещей». И так сквозь все письмо о мощном, постоянном давлении отца. Как можно понять, всю жизнь Кафку, уже взрослого, больше всего травмировала собственная неспособность, неполноценность. В этом он был убежден построить семью, жениться, завести детей. Создание семьи он считал высшим человеческим достижением, величайшим благом, предпринимал безуспешные попытки в этом направлении и страдал от их безуспешности. А поскольку в его сознании сферу семьи целиком узурпировал отец, выполнив таким образом долг из-за сына, то росла амбивалентная тяга отталкивания и к возможной, но все более невоплотимой идее собственной семьи и к вечному духовному кредитору отцу. И вновь мотив Эдипова комплекса лишь намечен в рассказе, но без него не понять спектакль Стивена Беркоффа, который, разумеется, прочел и, разумеется, запомнил червя из письма к отцу, потомка насекомого из превращения. «Я в чем-то стал самостоятельным и отдалился от тебя, хотя это немного и напоминает червя, который, будучи раздавлен ногой, отрывается передней частью и отползает в сторону». Грегору Замзе не удалось и отползти. Его борьба с отцом происходит на сцене даже и буквально, в рукопашную. Сын при этом терпит поражение, разгром до степени утраты, в самом буквальном смысле, облика человеческого. Вспомним, что и умирает он от раны, нанесенной отцом, который продолжает преследовать его и тогда, когда Грегор становится насекомым. Не безинтересен и важен вопрос, каким именно насекомым стал Грегор. Сам Кафка это не конкретизирует, но по ряду свойств принято считать, что Замза стал тараканом, хотя служанка называет его навозным жуком, именем хоть и бесславным в обиходе, но громким в литературе со времен древности. В баснях Эзопа навозный жук бросал вызов Зевсу и дерзновенно разорял гнездо орла. В мире Аристофана, верхом на навозном жуке, Тригей отправляется на Олимп. Но у Кафки не столь доблестное насекомое. Я подозреваю, что он заглянул в справочник и выяснил, что жук — насекомое с полным превращением, метаморфозом, а таракан, в том числе и тот вид, который напоминает о языковой принадлежности автора, Блетелла германика, по-русски прусак, на которого так похож его герой, с превращением неполным, обстоятельство, которое должно было соблазнить литератора. Не от того ли нет испугов пробуждения Грегора и у автора, и у героя, что превращение уже не в биологическом, а в общепринятом значении слова «неполно». Может быть, какой-то последний, наиважнейший рубеж не перейден просто потому, что его нет? Может быть, существо вида человек отряда приматов класса млекопитающих и существо вида прусак отряда таракановых класса насекомых, если отличаются друг от друга, то, по крайней мере, не иерархически? Какой чудовищный мир теснится в голове моей. Это дневниковый крик Кафки как раз времени работы над превращением. Вряд ли писателя так уж пугал сам образ человека-таракана. Искусство и особенно фольклор знают симбиозы и пожутче. Логичнее предположить другое. Пугало как раз отсутствие испуга. Вот это действительно страшная идея о неразличимости иерархического перепада между человеком и насекомым непроизносимо парит над рассказом, создавая ту самую кафкианскую атмосферу ужаса, которая ужасна именно своей недосказанностью. Больше всего страшит собственное воображение. Так в детективе дрожь вызывает не крик жертвы, а звук неизвестно чьих шагов. В рассказе этот эффект дает авторская интонация неторопливой повествовательности. Текст, которого в спектакле, естественно, нет. Зато у режиссера есть исполнитель главной роли — Барышников. Его Грегор, который вначале барахтается в постели, будучи не в силах перевернуться на живот, постепенно обретает грацию, изящество во владении своим телом, открывает для себя восторг передвижения по вертикальной стене, радость висения на потолке, освоение недоступных человеку наслаждений. Я хочу подчеркнуть, нечасто так бывает, что от профессионального мастерства актера, в данном случае пластического в сочетании с драматическим, столь зависит философское решение поставленной проблемы. Малейшее актерское затруднение разрушило бы новый образ Грегора, но движения Барышникова непринужденные и легки. Я бы сказал достоверно, если бы был энтомологом. Вообще, к концу спектакля замечаешь, что твой собственный взгляд на привычные вещи несколько изменился. Не таракан Грегор воспринимается антропоморфически, а наоборот, все остальные люди видны с точки зрения некоего энтопоморфизма. Осмелюсь предложить этот термин, сформулированный на основе объединенных усилий Кафки, Беркофа и Барышникова. Грегор — насекомое свободнее Грегора — человека. И важно, что эта свобода не только от социальных обязательств, служба, семья, но и самая простая и внятная свобода передвижения, что блестяще демонстрирует на сцене Барышников. Поразительно, как его герой, лишь рухнув вниз по общепринятой шкале системы органического мира, взмыл к вершинам иной системы координат, стал из двухмерного, как все мы, трехмерным, добавил к нашим длине и ширине пол, высоту, стены и потолок. То есть увеличил ареал свободы за счет дополнительной координаты и тем, несомненно, выиграл, хоть и проиграл Эдипово сражение с отцом. Пространство Грегора-таракана больше, чем пространство Грегора-человека, а время у них единое, оба смертны. Преимущества закрепощенного человеческого бытия, Замзы, исчезают на глазах по мере разворачивания свободного бытия насекомого. Членораздельная речь оказывается обременительно ненужной коммуникацией, и утративший ее Грегор размышляет. Домашние думают, что он их не понимает, потому что они сами не понимают его. Ситуация столь же тупиковая, сколь знакомая и распространенная. Вещи. Вот, пожалуй, последнее, за что хотел бы уцепиться Замза. Когда мать и сестра собираются вынести мебель из его комнаты, он противится превращению ее в пещеру, где он, правда, мог бы беспрепятственно ползать во все стороны, но зато быстро и полностью забыл бы свое человеческое прошлое. Комод и письменный стол — знаки человеческого достоинства. Человек — животное, любящее несъедобные предметы. Я рекомендую это определение составителям энциклопедии, упустившим из виду Кафку. Семейная драма выходит на уровень гигантских обобщений, ничуть не теряя остроты конкретной проблематики. Мастерство инсценировщика и режиссера тут сказывается в том, что семья все время остается на авансцене, переносном и прямом смысле слова, а философский подтекст уведен на задний план, опять-таки и иносказательно, и буквально. Проблемы психоанализа на наши глаза заслоняются онтологическими вопросами. Каким образом выполняется эта задача в рассказе, ясно. Перед нами авторский текст. Зрительный же образ, по сравнению с образом мысленным, тяжел и неповоротлив. Но тут Барышников. 1989 год. Еврей на сцене. Образ Шейлока во времена Шекспира и теперь. Выдающийся американский актер Дастин Хоффман сыграл роль Шейлока в спектакле по пьесе Шекспира «Венецианский купец». Дебют состоялся в Лондоне, а затем труппа приехала в Америку и демонстрирует спектакль на Бродвее. Хоффман очень хорош, хотя надо признать, что кино ему идет больше. Хоффман минималист, его изобразительные средства скупы и лаконичны. Кино приучило артиста к выигрышности крупного плана. Он виртуозно пользуется такой ценной возможностью, зная, что колоссального впечатления можно добиться движением века или подрагиванием губ. В театре же господствует средний план. Актеры старой школы этим оперировать умели, скажем, Лоуренс Оливье, и в кинематографе работал на жесте, позе, пафосе. Хоффман — актер эпохи кино, привыкший к работе с камерой. Все равно, конечно, его высокое мастерство сказывается и на сцене, тем более, что он играет одну из самых знаменитых ролей мирового театрального репертуара — Шейлока. Шекспировский «Венецианский купец» впервые был издан в 1600 году под заглавием «Превосходнейшая история о венецианском купце». С чрезвычайной жестокостью евреи Шейлока по отношению к сказанному купцу, у которого он хотел вырезать ровно фунт мяса. Поскольку не все помнят сюжет пьесы, напомню, что речь идет о залоге, который назначил венецианский еврей Шейлок венецианскому купцу Антонио. В случае просрочки выплаты долга Шейлок имеет право вырезать из тела Антонио фунт мяса. Довольно дикое условие на взгляд современного человека, но, тем не менее, воспринимавшееся современниками Шекспира нормально. Более того, на этот сюжет известно несколько произведений, в частности, «Мальтийский еврей» Кристофера Марло. Шекспир не стеснялся заимствовать чужие темы и даже конкретные эпизоды и выражения, просто у него все получалось лучше, чем у других. Так что торжествующий Шейлок приходит на суд во дворец дожей с ножом и весами, а принимающий идею правосудия Антония расстегивает рубаху, готовясь к смерти. Шейлок тем временем точит нож о подошву. Однако все заканчивается хорошо. Хорошо для Антония, для Шейлока хуже некуда. То есть еврей у Шекспира персонаж, несомненно, отрицательный. Хотя, как и любые шекспировские образы, он неоднозначен, о чем напоминал Пушкин. Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. Но по прочтении пьесы не остается сомнения в том, что Шейлок Шекспиру неприятен, равно как и зрителям того времени. Но вот это и есть ключевое слово — того времени. Режиссер спектакля, сэр Питер Холл и Дастин Хоффман выводят на сцену совсем другого Шейлока, которого не опознал бы, пожалуй, сам Шекспир. При этом надо отметить, что никаким переделкам пьеса не подвергалась, все мизансцены и реплики в полной сохранности. И Хоффман нигде не отступал от шекспировской буквы, просто слегка сместил акценты. В результате получилась удивительная метаморфоза. Вместо отвратительного скупердяя, жаждущего крови честного и благородного дворянина, явился страдающий, несчастный, доведенный до отчаяния обстоятельствами и обществом человек. И уже кульминация мерзости Шейлока, когда он точит нож, воспринимается позой, вызовом, игрой, которые определены тупиковым состоянием. Хоффмановский Шейлок, в отличие от Шейлока шекспировского, полностью соответствует своему знаменитому монологу. «Да разве у жида нет глаз? Разве у жида нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей, страстей? Разве не та же самая пища насыщает его? Разве не то же оружие ранит его? Разве он не подвержен тем же недугам? Разве не те же лекарства исцеляют его? Разве не согревают и не судят его те же лето и зима, как и христианина? Если нас уколоть, разве у нас не идет кровь? Если нас пощекотать, разве мы не смеемся? Если нас отравить, разве мы не умираем? А если нас оскорбляют, разве мы не должны мстить?» Надо сказать, что все эти слова звучат сейчас не только убедительно, но и экзотично. Я посмотрел в эту минуту на зрителей. С роскошными шубами на коленях сидели жены наших нью-йоркских шейлоков, и их шейлоки — купцы, ростовщики, хотя, наверное, больше было юристов и врачей. Все же действо разыгрывалось в Нью-Йорке, где евреев едва ли не столько же, сколько в Израиле. Страстный монолог Хоффмана был бы уместнее где-нибудь в Бахрейне или на пленуме Союза писателей РСФСР. У Хоффмана и любого другого исполнителя этой классической роли просто нет другого выхода, как подправлять Шекспира. В 1600 году было уместно писать в заголовке о чрезвычайной жестокости еврея Шейлока и показывать сцену его посрамления с несравненным разгулом. Евреи лишают дочери, дома, состояния и даже веры, заставляя перейти в христианство. Но с тех пор прошло 400 лет, и главное — была катастрофа. Это и есть ответ на вопрос, почему так, а не иначе играется Шейлок в наши дни. Шекспир в целом невероятно современен, и любая его пьеса воспринимается как сегодняшняя. Я уж не говорю о таких психологических шедеврах, как «Гамлет» или «Король Лир». Но даже хроники ничего не утратили от прошествия 400 столетий. И Ричард III, и принц Гарри, и потрясающий Фальстаф вписываются в наше время, как будто всегда пребывали в нем. Но вот венецианский купец убеждает, что функционирование литературного произведения от сроков все же зависит. Точнее, не от сроков, а от исторических событий. Гитлер сделал венецианского купца неправдоподобным. Шейлок в том виде, в котором он задуман был и изображен Шекспиром, нелеп. После катастрофы разыгрывать эту коллизию наивно, как бы блистательно ни была сыграна роль, что мы видим в случае с Дастином Хоффманом. А значит, пропадает и весь спектакль. Дело еще в том, что эта пьеса наполнена огромным количеством неувязок и несоответствий, что отмечали все исследователи. Начиная от несовпадений временных и сюжетных и кончая несуразицами юридическими и историческими. По сути, все, что в пьесе есть — мощный образ Шейлока. Но что делать с ним сейчас? Кого в цивилизованном мире надо убеждать, что еврей — такой же человек, как другие? Разве что действительно показывать венецианского купца с пропагандистскими целями на митингах общества «Память». Режиссер-исполнитель роли вынужден усугублять ситуацию. Разгульные дворяне, которые живо напоминают плейбоев из Гринвич-Виллидж, даже одеты почти так же, хотя исторические приметы соблюдены, мода, что ли, совпадает, плюет в лицо Шейлоку раза три по ходу спектакля. У Шекспира этого нет, но Питеру Холлу и Дастину Хоффману пришлось это придумать, чтобы объяснить ярость загнанного в угол унижениями и оскорблениями человека. Гитлер откорректировал Шекспира. И это значит, что, как ни самоценно создание художника, историческое значение меняет его, что вообще-то печально. Мы самонадеянно думаем, что знаем Гомера, Овидия, Рабле, Пушкина. На самом же деле знаем лишь представление о них, искаженное прокладкой в соответствующее количество веков. 1989 год.